Глава 41. Всю ночь мы прождали, когда меня выпишут из больницы. Хит забрался ко мне на больничную койку, и мы лежали, крепко обнявшись. Как давным-давно в моей детской спальне, когда нам было всего 16. Врачи наказали не спать, но я и не смогла бы заснуть из-за сильной боли. Диагноз мне поставили — сотрясение мозга, а вот после первого падения или второго определить не смогли. Порез на руке зашили, наверное, в 10 местах. На пораненной ноге швов было еще больше. Шрамы могли остаться на всю жизнь. Когда нас, наконец, отпустили, уже светало. Хит вез меня по вестибюлю в инвалидной коляске. Внезапно впереди полыхнула яркая вспышка. Потом еще одна. А затем на нас обрушился целый шквал. У входа в больницу собралась толпа репортеров. Они облепили стекло, заглядывая внутрь, как посетители в зоопарке. Я вдруг поняла, что они ждут нас. Хит выругался в полголоса и, развернув коляску, повез меня обратно. «В больнице должен быть еще один выход», — сказал он. «Подожди здесь, я мигом». И осталось сидеть у лифта, разглядывая в помятой стальной двери свое искаженное отражение. От прически осталось лишь спутанное гнездо кудряшек, торчащих с одной стороны и придавленных с другой. Вокруг глаз темные круги от растекшейся туши. Вид усталый. Спина ссутулина, плечи съежились под наброшенной сверху мятой курткой. Я выглядела ужасно. И впервые за долгое время была похожа на саму себя. Не на изысканную красавицу, а на необузданную дикарку, какой была раньше, когда мы вместе с Хитом целыми днями пропадали на озере. Бесстрашную девчонку в ссадинах, с копной непослушных волос и землей под ногтями. Мне так хотелось стать настоящей фигуристкой. Идеальной партнершей для Гаррета, точной копией Шейлы Лин. Ну и где же теперь все их семейство? Даже проведать меня не пришли. Цветов не прислали. Когда я больше всего нуждалась в поддержке, их не было рядом. Нет, они мне чужие. А Хит родной. Нам разрешили выйти через заднюю дверь, объявил он, вернувшись. Там будет ждать такси. Я хочу домой. Конечно. Хит развернул меня и повез к выходу. «Сейчас заедем в отель за вещами, я позвоню в авиакомпанию». «Нет!» Развернувшись, я посмотрела ему в лицо. «Не в Лос-Анджелес, а домой!»